Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Пятый духовный принцип. Все, что прозрачнее, тоньше, то выше, а все, что грубее, толще, оно ниже. Из части 2 Тес, Талмуд Эсер Сферот. И это закон. Каждый более зах, тонкий, он более высший, а каждый более ав, грубый, он более низший. Всякое распространение высшего света к творению называется именем спуск. Что это означает? Что как он распространяется, так же он по мере своего распространения и утолщается. И ты уже знаешь, что тот, кто тоньше, называется выше, а тот, кто толще, называется ниже. А так как свет идет и продолжает утолщаться по пути своего распространения, то если так, он все больше проходит и опускается сверху вниз. И смысл этого утолщения, который свет получает по причине своего распространения, это вследствие того, что он распространяется по порядку 4 стадий, что он начинается с первой стадии, пока он не приходит и не дотрагивается до масаха, который находится в 4 стадии. Если так, то он все больше утолщается, ибо первая стадия, она самая тонкая из всех, а за ней идет вторая стадия и так далее, до 4 стадии, которая самая грубая из всех. А Вор-Хозер, каждый более тонкий, он меньше, то есть Малхут Вор-Хозер является кетером света Ор-Хозер. Надо просто видеть, что Ор-Хозер идет снизу вверх, кетер внизу, самое большое, а выше, меньше и меньше, до того момента, когда Малхут света Ор-Хозер доходит до кетера света Ор-Ешар и является самой тонкой. А тонкая Вор-Хозер получается самое малое, а Вор-Ешар наоборот. Чем тоньше, тем ближе к источнику. И здесь источником является творение – масах. Аспект духовного различия. Он по причине различия свойств, которые там проявилось, обновилось. И каждый, кто выше другого, то есть, что он тоньше другого, и каждый, кто ниже другого, это означает, что он более грубый, чем другой. Ибо различием свойства этого авиюта он отделяется и выходит из того другого и становится ниже его. И известно, что света даются от каждого верхнего к нижнему, и поэтому обязаны нижние получать изобилие и ступени более высшие и более тонкие, чем они. А верхний дает им изобилие только в аспекте наиболее низком и самым грубом, что в нем есть. Что таким образом получается совпадение свойств света, приходящего от высшего к свойству кли, которое есть в нижних. Ибо самый толстый и грубый аспект, что есть в высшем, есть в нем совпадение по свойствам с самым тонким аспектом, что в нижнем. И получается, что нижний не может получить весь свет, который относится к нему, предназначен ему. Чтобы получить его, он только лишь очень маленькую часть от него, настолько, насколько самое тонкое кли, которое в нем есть, может получить. А остальные ступени, которые в нем есть, которые не настолько тонкие, они обязаны оставаться без света, относящегося к ним из-за различия их свойств по отношению к верхнему, который им дает. Все, что мы здесь учим, имеет прямое отношение к нашему развитию, ко всем понятиям, что есть в мире. И отсюда мы видим, откуда происходит иерархия сил мироздания, что аспект субординации выше, ниже, заложен уже изначально в самом творении через кав. Все имеет аспекты выше, ниже, по своей природе. И, конечно же, движение по вертикали начинается, когда человек приступает к индивидуальной работе над собой.